Отсюда основополагающими для Ложечникова были не документальная достоверность, а интуитивное проникновение в прошлое, его эмоциональное осмысление, стремление к изображению правды человеческих страстей. Не случайно в романе появляется Мариорица со всеми ее романтическими атрибутами, необыкновенной судьбой, неземной в духе восточной экзотики красотой, возвышенными чувствами, исключительным благородством, одним словом, стопроцентный предмет романтической любви романтического героя. Функционально у Мариорицы в романе только одна задача – еще больше возвысить Волынского, отказавшегося от своей неистовой страсти во имя общего дела. Что же касается главного, то к патриотической борьбе кабинет министра с Бероном любовь к Мариорице, к слову говоря, показанная в романе с большим мастерством, мало что прибавляет. Надо подчеркнуть также, что когда идет речь о любви Волынского и Мариорицы, язык романа становится возвышенным. Счастливец! Он тонет с ней во мгле тумана. Он страстно сжимает ее руку в своей. Он лобызает эту руку, рассказывает автор о первом свидании влюбленных. Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы. Она вся пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе. Когда же Ложечников переходит к описанию государственной деятельности или повседневного быта своего героя, краски меняются. На смену романтическому стилю приходит реалистическая простота и достоверность. Волынский лежал в своем кабинете на диване. Он решился целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать следы пропавшего малороссиянина. Так в романе Ложечникова выявляется его переходный характер, когда писатель с одной стороны все еще упорно следует требованиям романтической школы, с которой он так прочно связан своими эстетическими взглядами, а с другой оказывается уже вовлеченным в бурный поток реализма. Особенно остро это чувствуется, когда он обращается к образу Берона и показу его окружения. Стремясь, как это делали все романтики, выпрямить характер Берона, Ложечников показывает фаворита императрицы только в одной его плоскости. Это враг России, втершийся в доверие к Анне Иоанновне, узурпировавший власть и ради достижения личных интересов, готовый на любые преступления. Он ненавидит людей, с которыми столкнула его судьба, презирает народ, давший ему не только прибежище, но и власть. «Мятежники! Я их в бараний рог!» — грозит он, узнав о замыслах Волынского и его единомышленников. «Мужики, от которых воняет луком! Не всем ли нам обязаны? И какова благодарность! Животные, созданные, чтобы присмыкаться, хотят тоже в люди! Я их!» Такой Берон, крепостник, интриган, властолюбец, взяточник, не очень отличался от своего прототипа, хотя, наверное, у него были какие-то достоинства. И если бы о них не умолчал автор, образ временщика мог бы стать полнокровнее и глубже. Глубоко прав был Пушкин, когда в своем письме к Ложечникову требовал более широкого взгляда на прошлое. Берон захватил власть только потому, что это допустило русское самодержавие, и в частности Анна Иоанновна. Но именно об императрице из-за цензурных соображений автор избегал говорить правду во всей ее полноте. Лажечникову приходилось довольно трудно. С одной стороны, писатель все время подчеркивает, что его героиня ничего не знала о злодеяниях своего фаворита. Она высоко ценила Волынского, была добра и сердечна, о чем свидетельствует ее трогательная привязанность к Мариорице.